Знает, может быть, он как раз сейчас докладывает албанцам про то, что случилось, и в этой связи я хотел бы еще кое-что добавить, хотя, возможно, это и не наше дело. Что именно? Вулф посмотрел на Зова, потом перевел взгляд на Стритара. Это имеет отношение к товарищу Зову? Мне кажется, что он находится в еще большей опасности, чем мы. У меня есть одно предложение, которое, возможно, позволит избежать этой угрозы. «Какое?» «Отправьте товарища Зова в Америку. Он может поехать с нами сейчас или потом сам приедет к нам, а мы обещаем его устроить. Я вижу здесь сразу несколько преимуществ. Во-первых, в Америке товарищу Зову ничто не угрожает. Во-вторых, рядом с нами будет человек, который знает про ваши нужды и поможет мне передать вам деньги и конфиденциальную информацию». Вулф развел руками. «Если по какой-либо причине вам это представляется неудобным, я, конечно, настаивать не буду». Стритар и Зов переглянулись. Стритар сказал: «Что же стоит подумать? Мне кажется, что в этом что-то есть». «Мне тоже», — произнес Вулф. «Тем более, что Зов совсем недавно побывал в Америке. Именно поэтому я и предложил вам этот вариант». «Возможно, вы даже придумаете для него еще какое-нибудь поручение. В таком случае ему может понадобиться помощь, а на нас вы всегда можете рассчитывать. Мой сын сегодня это доказал». Стритар посмотрел на Зова, потом переместил взгляд на Вулфа, потом взглянул на меня. По общему духу беседы, по взглядам и по ряду иных признаков я уже догадался, что речь идет о чем-то весьма серьезном. Поэтому выдержал его взгляд уверенно и с достоинством. Наглядевшись на меня вдоволь, Стритар повернулся к Вулфу и спросил: «Вам не доводилось слышать о человеке по имени Ниро Вулф?» «Меня следует представить к высшей награде, ведь я даже глазом не моргнул». Пусть произношение Стритара и оставляло желать лучшего, словосочетание «Ниро Вулф» я в состоянии разобрать на любом наречии. Представьте мое состояние. Я знал, что пахнет жареным, и вдруг этот головорез называет Вулфа по имени. Как моя рука не нырнула к кобуре, до сих пор ума не приложу. Да, на лице Вулфа ни один мускул не дрогнул, но для меня это было слабое утешение. Вулф не потеряет присутствие духа, даже если ему посулят круглую сумму. «Разумеется, слышал», — сказал он. «Если вы имеете в виду знаменитого толстого сыщика из Нью-Йорка, вы не найдете ни одного американца, который бы про него не читал». «Вы с ним знакомы?» «Нет, не имею чести. Но я знаю одного человека, который с ним на короткой ноге. Кстати, по его словам, я немного похож на Вулфа. Правда, я видел Вулфа на фотографии, и мне кажется, что единственное сходство состоит в размерах живота». «А знали вы человека по имени Марко Вукчич?» «Нет, но его имя я уже слышал сегодня. Оно упоминалось в беседе Шувалова с Зовом. Он имеет какое-то отношение к Данилу Вукчичу?» «Да, это его дядя. Он владел роскошным рестораном в Нью-Йорке. Теперь ресторан отошел к Ниро Вулфу, который, по нашим сведениям, собирается помогать деньгами и оружием духу Черной горы, причем в больших количествах». «Значит, не стоило убивать Марко Вукчича», — пробурчал Вулф. «Нет, я с вами не согласен. Мы же не знали, что у него есть друг, который так быстро займет его место. Мне только сегодня рассказали об этом». «И теперь вы хотите убить Ниро Вулфа?» «Я этого не говорил», — резко сказал Стритар. «Ну, вы это имели в виду. Я отношусь к категории тугодумов, но это для меня очевидно. Я предложил, чтобы вы поручили Зову что-нибудь еще, а вы тут же спросили про Ниро Вулфа. Это шито белыми нитками, и так вы хотите убить Вулфа?» «Ну и что?» — огрызнулся Стритар. «Ничего. Нужно подумать. А какие у вас имеются основания подозревать, что этот Вулф будет помогать духу Черной горы?» Стритар выдвинул ящик стола и вынул листок бумаги. «Позавчера Один человек в баре получил от Ниро Вулфа телеграмму следующего содержания. «Сообщите проживающим за Адриатикой, что всеми делами и обязательствами Вукчичи занимаюсь я. Вскоре получите 200 тысяч долларов. В следующем месяце высылаем в баре нашего человека для переговоров».